Глава 39, из которой вы узнаете о том, как Суню-кун получил пилюлю бессмертия и как был возвращен к жизни правитель, погибший 3 года назад. Заклинание, которое стал читать Трипитака, произвело свое действие, и у бедного Суню-куна голова раскалывалась от боли. Не в силах вынести мучения, он взмолился: «Учитель, смилуйтесь! Я сделаю все, чтобы вернуть императора к жизни». «Что же ты думаешь делать?» — поинтересовался Трипитака. «Необходимо обратиться в царство смерти и попросить владыку ада Яньвана вернуть душу императора, иначе оживить его невозможно», — отвечал Суню-кун. «Не верьте ему, учитель», — вмешался в разговор Джубадзе. «Раньше он и не думал говорить об этом, а обещал сделать все здесь». Трипитака и на этот раз поверил Джубадзе и снова начал читать заклинание. Тут Суню-кун, отчаявшись, поспешил отказаться от своего намерения. «Ладно, я не буду обращаться к Яньвану и верну императора к жизни без его помощи». «Не слушайте его, учитель, и продолжайте читать заклинание», — подливал масло в огонь Джубадзе. «Ах ты, подлая тварь!» — не вытерпел Суню-кун. «Так это ты настраиваешь учителя против меня!» «А ты что думал, дорогой братец?» — крикнул, катаясь по земле от смеха, Джубадзе. «Думал, только ты можешь подшучивать надо мной, а я над тобой не могу!» «Учитель!» — стонал Суню-кун. «Пощадите, я все сделаю!» «Как же все-таки ты его оживишь?» — снова спросил Трипитака. «Я отправлюсь на облаке к южным воротам неба, и там, минуя дворец Северной Звезды, в зал священного небосвода, проследую прямо за 33-е небо во дворец Тушита, где живет великий бессмертный Лао Цзюнь. У него я попрошу пилюлю бессмертия, и при помощи ее верну императора к жизни». «Ну, тогда отправляйся живее», — обрадованно сказал Трипитака. «Сейчас уже 3-я ночная стража», — произнес Суню-кун. «Пока я вернусь, совсем рассветет. Однако нельзя, чтобы тело императора оставалось без всяких почестей. Хорошо было бы найти хоть плакальщика». «Не болтай глупостей», — рассердился Джубадзе. «Эта обезьяна наметила в плакальщике, конечно, меня». «А ты собираешься схитрить?» — съехидничал Суню-кун. «Так знай, что если ты не будешь плакать, я не смогу оживить императора». «Отправляйся, брат, по своим делам, а я уж как-нибудь без тебя обойдусь», — отвечал Джубадзе. «Но ведь оплакивать можно разными способами», — продолжал Суню-кун. «Можно просто кричать, это называется голосить. Можно пустить слезу, но по-настоящему нужно причитать и плакать так, чтобы за душу взяло». «Ну-ка я попробую», — сказал Джубадзе. Тут он достал откуда-то клочок бумаги, скрутил трубочки, воткнул себе в нос и стал громко чихать. Наконец, глаза его увлажнились слезами, которые текли безостановочно. В то же время он монотонным голосом причитал, говорил о счастье, которое было, и о постигшем несчастье. Он плакал до того прочувствованно и жалобно, что у Трипитаки даже защемило сердце и показались на глазах слезы. «Вот это настоящий надгробный плащ!» — улыбаясь, сказал Суню-кун. «Но смотри, не останавливайся. Как только ты прекратишь плач, я тотчас же узнаю об этом и всыплю тебе, мерзавец, 20 ударов своим посохом». «Иди, иди!» — смеясь, сказал Джубадзе. «Я могу плакать так хоть 2 дня подряд». Ша-сен слушал, слушал. Затем пошел, отыскал несколько ароматных свечей и, вернувшись, зажег их. «Ну вот и чудесно!» — смеясь, — сказал Суню-кун. «Каждый из нас проявил почтительность и уважение. Теперь мне будет легче выполнить свою задачу». Наступила полночь, и вот наш чудесный мудрец распростился с учителем и своими братьями и взмыл в облака. В один миг он очутился у южных ворот неба, и, минуя зал священного небосвода и дворец Северной Звезды, проследовал прямо на 33-е небо, во дворец Тушита, туда, где неведома печаль. Великий Лао Цзюнь сидел посреди своей чудесной мастерской, где изготовлялся эликсир жизни. Слуги, размахивая бананами, веерами, раздували огонь в очаге. Завидев Суню Куна, Лао Цзюнь предупредил слуг: «Будьте осторожны! Разбойник, похитивший эликсир бессмертия, снова явился сюда!» «Почтенный господин!» — молвил Суню Кун, приветствуя Лао Цзюня. «Не следует так обижать человека! Зачем остерегаться меня? Теперь я уж ничего подобного себе не позволяю!» Но Лао Цзюнь не унимался. «Ты негодяй!» — продолжал он ворчать. 500 лет назад ты учинил в небесных чертогах буйство, украл у меня почти весь эликсир бессмертия и лишь потом был пойман бессмертным Эрланом, который доставил тебя в мою мастерскую на 49 дней. Сколько угля я потратил, чтобы переплавить тебя! Потом тебе посчастливилось освободиться. Ты принял буддизм и теперь сопровождаешь танского монаха в Индию. А помнишь, на горе Пиндишань, когда ты дрался с волшебником, ты ни за что не хотел возвращать мне мои талисманы. Зачем ж ты сейчас пожаловал сюда? Ну, ваши талисманы, я тогда на горе Пиндишань вернул вам сразу же. Почему же вы ругаетесь и продолжаете в чем-то подозревать меня? «Отчего ты не пришел обычным путем, а проник в мой дворец тайком?» — спросил Лао Цзюнь. «После того, как мы с вами расстались, — начал рассказывать Суню Кун, — мы пришли в страну Удзиго на западе. Правитель этой страны был обманут волшебником, который явился к нему под видом даоса, а затем поднял ураган и погубил самого правителя. После этого волшебник превратился в точную копию правителя и занял трон. И вот вчера ночью, когда наш учитель читал священные книги в монастыре Баолинь, душа погибшего правителя явилась к нему и попросила, чтобы я помог восстановить справедливость и уничтожил волшебника. Но, однако, доказать, что волшебник совершил преступление, я не мог. Поэтому мы с Джубадзе ночью проникли в императорский сад, взломали ворота и нашли тело императора, которое находилось в хрустальном колодце и оказалось целым и невредимым. Мы доставили его в монастырь. И когда наш учитель увидел покойника, он проявил к нему сострадание и велел мне любым способом вернуть его к жизни. Однако спуститься в царство мрака и разыскать там душу императора он не разрешил. В общем, я не знаю, как вернуть императора к жизни. И вот пришел сейчас к вам за советом. Умоляю, пожалейте меня. Дайте мне 1000 пилюль бессмертия. Что за вздор? Возмутился Лао Цзюнь. Дать ему 1000 пилюль бессмертия? Да это что? Какая-нибудь каша, что ли? Не из земли же они делаются. Лао Цзюнь даже плюнул с досады и закричал: «Убирайся вон! Ничего у меня нет». «Ну, тогда дайте хоть 100 пилюль», — примирительным тоном произнес Суню Кун. «И 100 у меня нет», — отрезал Лао Цзюнь. «Ладно, я согласен на 10, — продолжал Суню Кун. «Ну, что за надоедливая обезьяна!» — вышел из себя Лао Цзюнь. «Ничего у меня нет, понимаешь? Ничего! Уходи ты отсюда, прошу тебя». «Что ж», — улыбаясь, сказал Суни-кун, — «раз у вас действительно нет пилюль, мне придется поискать их в другом месте. Ведь надо мне вернуть к жизни императора». «Уходи! Уходи!» — крикнул Лао Цзюнь. Суни-кун ушел. Между тем Лао Цзюнь задумался. «Почему Суни-кун так спокойно отнесся к моему отказу?» — размышлял он. «Что-то подозрительно. Уж не задумал ли он пробраться ко мне и стащить пилюли?» И он тут же приказал слугам вернуть Суню Куна. «Ну вот что», — сказал Лао Цзюнь, — «не нравится мне твое поведение. Что-то ты, видно, замыслил. Так и быть, дам я тебе 1 пилюлю». «Почтенный учитель, — отвечал на это Суни-кун. «Вы знаете мои способности. Давайте сюда ваши пилюли, да поживее. Мы их поделим. 4 части моих, а 6 ваших. Скажите спасибо, что счастливо отделались, ведь я мог пустить в ход волшебство, и все пилюли мигом очутились бы у меня». Тогда Лао-Дзюнь взял тыкву-горлянку, перевернул ее вверх дном, и из нее выпала пилюля, которую он и отдал Суню-куну. «Вот все, что у меня осталось», — сказал Лао-Дзюнь. «Бери и уходи. Ее вполне достаточно, чтобы вернуть к жизни императора. Тебе это зачтется как заслуга, помни». «Погодите-ка», — сказал Суню-кун, беря пилюлю. «Я сначала попробую ее. Может быть, она не настоящая?» И он положил пилюлю в рот. Лао-Дзюнь так разволновался, что бросился к нему и схватил его за руку. Затем он стал хватать его за голову и браниться. «От, гнусная обезьяна! Если только ты проглотишь пилюлю, я убью тебя на месте!» «Ну и рожа!» — рассмеялся Суню-кун. «Как будто ты самого низкого происхождения! Да кому нужна твоя пилюля?» «Подумаешь, драгоценность! Шуму много, а толку мало! Вот она, твоя пилюля!» А надо вам сказать, что у Суню-куна под подбородком был зоб, в которую он и положил пилюлю. «Убирайся отсюда! Уходи сейчас же!» — крикнул Лао-Дзюнь, ущипнув Суню-куна. «И не являйся больше!» Наконец великий мудрец поблагодарил Лао-Дзюня и покинул дворец Тушита. На радужных облаках он вылетел из яшмовых чертогов, в одно мгновение миновал южные ворота, и когда возвратился в монастырь, солнце уже поднялось над звездами. Наконец он спустился к самым воротам монастыря и услышал причитание Джубадзе. «Учитель!» — позвал Суню-кун. «Суню-кун вернулся!» — радостно воскликнул Трипитака. «Ну как, достал пилюлю?» «Конечно!» — отвечал тот. «Уж кто-кто! А он достанет!» — вставил свое слово Джубадзе. «Ведьму украл у кого-нибудь. Ну-ка, убирайся отсюда!» — сказал Суню-кун. «Ты мне больше не нужен. Утри слезы и иди поплачь в другом месте. А ты, — обратился он к Шасену, — принеси немного воды». Шасен побежал к колодцу, который находился на заднем дворе, достал пол бадьи воды и принес. Суню-кун вынул изо рта пилюлю, положил ее между губами императора, затем приоткрыл ему рот и влил глоток воды. Примерно через час в животе у императора послышалось какое-то бульканье, однако тело его оставалось неподвижным. «Вот, учитель, — сказал Суню-кун, — вы заставили меня достать пилюлю бессмертия, и все равно ничего не помогает. Что ж, вы теперь убьете меня?» «Да как это не помогает? — возразил Трипитака. — Разве может труп проглотить воду? Конечно, на него воздействовала божественная сила пилюли бессмертия. Раз в желудке слышны звуки, то и кровь должна пульсировать. Только вот дыхание никак не может вернуться к нему. Но это и неудивительно. Ведь он 3 года находился в колодце. Здесь не то что человек. Железо и то заржавеет. У императора иссяк жизненный дух. И надо, чтобы кто-нибудь вдохнул в него этот дух. Вот тогда все будет в порядке». Не успел он сказать это, как Джубадзе подошел к императору, но Трипитака остановил его. «У тебя ничего не получится. Пусть это сделает Суню-кун». Дело в том, что Джубадзе с молодых лет губил людей, ел человеческое мясо и творил всякие недобрые дела. Поэтому дыхание его было нечистым. А Суню-кун с детства занимался физическим и нравственным совершенствованием и питался кедровыми и сосновыми орехами и персиками. Выполняя волю Трипитаки, великий мудрец подошел к бездыханному телу императора, приблизил свое лицо, которое напоминало лицо бога грома, к его губам, и силой вдохнул в него воздух, который прошел через горло, проник в верхний желудок, затем в средний и, наконец, дошел до пупка. Достигнув ступни, струя воздуха повернула и проникла в мозг. Послышался резкий звук, и жизненная энергия вернулась к императору. Он перевернулся. подвигал руками, поджал ноги и, опустившись перед Трипитакой на колени, воскликнул: «Учитель, я помню, что вчера ночью моя душа навестила вас, но разве мог я думать, что сегодня на рассвете уже вернусь к жизни?» Трипитака поспешил поднять императора и взволнованно произнес: «Ваше Величество, я тут ни при чем. Благодарите моего ученика». «Но зачем вы так говорите, учитель?» — запротестовал, улыбаясь, Суни-кун. «Ведь недаром говорится, что в доме не может быть двух хозяев. Я ничуть не пострадаю, если поклоны примете вы». Тем не менее Трипитака ощущал неловкость. Он помог императору подняться с колен и ввел его в зал созерцания. Здесь, прежде чем усадить его, он заставил Джубадзе, Суню-куна и Шасена воздать императору соответствующие почести. В это время пришли монахи, которые уже приготовили утреннюю трапезу и принесли поесть своим гостям. Увидев императора в мокрой одежде, они не на шутку перепугались и стали шептаться. Тут Суню-кун выскочил вперед. «Ну, вот что, монахи!» — крикнул он. «Отбросьте всякие страхи и подозрения! Перед вами правитель страны Утиго, ваш подлинный господин. 3 года назад его погубил волшебник, и вот сегодня ночью я вернул ему жизнь. Сейчас мы отправляемся в город, чтобы уничтожить зло и восстановить справедливость. Если у вас есть какая-нибудь еда, несите ее нам. Мы подкрепимся и тронемся в путь». Монахи поспешили подать горячей воды для умывания и принесли одежду. Император снял с себя свой пурпурный халат и надел 2 простых халата, которые ему поднесли монахи. Затем он снял яшмовый пояс и подвязался поясом из желтого шелка. Свои башмаки он заменил на старые монашеские туфли. После трапезы привели оседланного коня. «Джобадзе, сколько весит твой багаж?» — спросил Суню-кун. «Дорогой брат», — отвечал Джобадзе, — «хоть этот багаж я несу изо дня в день, однако сколько он весит, до сих пор не знаю». «Ну так вот что», — продолжал Суню-кун, — «раздели его на 2 части. Одну понесешь сам, а другую отдашь императору. Пусть несет, так мы скорее доберемся до города». «Вот счастье привалило», — обрадовался Джубадзе. «Сколько сил я потратил, пока тащил императора сюда, а теперь он хоть на время меня заменит». Но и тут Джубадзе не мог обойтись без жульничества. Он разделил багаж на 2 неравные части, попросил монахов принести еще 1 коромысло, более легкую часть багажа оставил себе, а тяжелую отдал императору. «Простите, ваше величество», — сказал Суню-кун, — «что мы нарядили вас в это грубое платье, да еще заставили нести тяжесть». «Учитель», — отвечал император, поспешно опускаясь на колени, — «вы вернули мне жизнь, и теперь для меня все равно, что отец родной. Я не только готов нести эти вещи, но охотно буду прислуживать вам всю свою жизнь, стану вашим слугой, конюхом, готов даже сопровождать вас в Индию». «Ну, этого вовсе не следует делать», — произнес в ответ Суню-кун. «Мы идем в Индию, потому что нам предназначено это самой судьбой. Вам же придется нести багаж всего 40 ли. А вот когда мы придем в город и расправимся с волшебником, вы займете свой императорский трон, а мы отправимся своей дорогой». «Как же так?» — запротестовал Джубадзе. «Выходит, он пронесет вещи всего 40 ли, а дальше опять я буду тащить их». «Хватит болтать ерунду!» — рассердился Суню-кун. «Иди лучше вперед и указывай дорогу». Джубадзе беспрекословно повиновался. За ним последовал император. Шасен помог Трипитаке сесть на коня, которого вел под усы. Позади всех шел Суню-кун. Заиграла музыка. 500 монахов, выстроившись рядами, вышли за ворота проводить гостей. «Не провожайте нас», — сказал Суню-кун. «Если наша тайна будет раскрыта, дело может принять плохой оборот. Возвращайтесь лучше в монастырь. Платье императора его головной убор и пояс приведите в порядок, почистите и сегодня вечером или завтра утром пришлите в город, а уж я чем-нибудь отблагодарю вас». Монахи так и сделали, а Суню-кун пустился догонять учителя. «На западе тайна, в которой нам истину надо найти. Родители жили, стараясь путем совершенства идти. И мать беспокоилась тщетно о том знаменательном сне. Сын видел свою бесполезность, лежал император на дне. Поднять бы его из колодца, потом в небесах побывать, у Лао-цзы в тайном покое материю, форму познать, поистине стать человеком, который достигнет высот, который в буддизме спасенье и путь совершенства найдет». Учитель и его ученики шли довольно долго и, наконец, увидели город. «Суню-кун, — сказал Трипитака, — вот перед нами столица страны Удзиго». «Вы правы, учитель, — подтвердил Суню-кун. — Пойдемте быстрее, у нас еще много дел впереди». Они вошли в город. Там было красиво и чисто, на улицах царило оживление. Повсюду радовали глаз великолепные дворцы и прекрасные строения. Об этой стране сложены даже стихи. «Дворцы и пагоды за морем, такие ж точно, как в Китае. Народ поет, как пел при танах, и пляшет, весело играя. Цветы колеблются под ветром, окутанные дымкой алой, упало солнце на халаты, на пестром шелке залетало. На ширмах вышиты павлины, оттуда тянет ароматом, жемчужный занавес откинут, и флагом кажется крылатым. Картины мира и покоя заслуживают поздравления. Молчат сановники у трона, нет повода для донесения». «Ученики мои, — молвил Трипитака, слезая с коня, — мы должны явиться ко двору и получить разрешение на выезд. Не то нас могут задержать власти». «Вы совершенно правы, — согласился Суню-кун. — Давайте пойдем все вместе. Чем больше народу, тем легче разговаривать». «Ладно, — сказал Трипитака, — только смотрите, ведите себя вежливо. Прежде всего, необходимо совершить поклоны и уж потом начинать разговор». «Приветствуя государя, следует совершать земные поклоны», — сказал Суню-кун. «Правильно», — подтвердил Трипитака. «Следует совершить 5 земных и 3 поясных поклона». «Беда с вами, учитель, ничего вы не знаете», — сказал Суню-кун. «Ведь если мы станем совершать поклоны, то покажем себя настоящими невежами. Разрешите, я войду первым, я знаю, как себя вести. Если они заговорят, отвечать уж разрешите мне. Когда я буду совершать поклоны, и вы тоже кланяйтесь. Если я присяду на корточки, делайте то же самое». И вот царь-обезьян, из-за которого всегда случались неприятности, подошел вместе со всеми к дворцовым воротам и обратился к начальнику стражи. «Мы посланцы его величества, императора великих танов, — сказал он, — и путь держим в Индию, чтобы поклониться Будде и попросить у него священные книги. Сейчас мы явились сюда в надежде получить разрешение на выезд. Очень просим, господин начальник, оказать нам милость и доложить о нас». Выслушав его, начальник стражи тотчас же отправился в парадную приемную и, склонившись перед троном, доложил: «У ворот дворца сидят 5 монахов. Они говорят, что идут по велению китайского императора, великих танов, в Индию поклониться Будде и попросить у него священные книги. Сейчас они явились сюда, чтобы получить разрешение на выезд, однако они не осмелились войти сразу и ждут ваших указаний». Правитель-волшебник приказал ввести их. Танский монах со своими учениками вошел во дворец. Вместе с ними шел и вернувшийся к жизни император. Грусть не покидала его, и по щекам безудержно текли слезы. «Какое горе! — думал он. — К Кто мог подумать, что мои неприступные владения, обнесенные железными стенами, будут так вероломно захвачены? Не надо отчаиваться, Ваше Величество, — стал утешать его Сунику. Не то кто-нибудь заметит и разгадает нашу тайну. Посох, который находится у меня в ухе, чем-то обеспокоен. Сегодня он, несомненно, покажет себя и покончит с этим волшебником. Скоро вы снова станете править своими владениями. Император не посмел ослушаться, утер краем одежды слезы и решительно пошел за остальными прямо в зал для приемов. Тут они увидели военных и гражданских сановников, выстроившихся в два ряда, и множество придворных. У всех был строгий и торжественный вид, и величественная осанка. Сунь-Юкун подвел танского монаха прямо к трону и остановился неподвижно. Сановники пришли в ужас от такого поведения. «Этот монах груб и невежествен», — говорили они между собой. «Как смеет он не воздать почести нашему государю? Что за бесцеремонность?» «Откуда явился этот монах?» — раздался тут голос мнимого государя. «Мы идем из Китая, из страны Наньшань-Бучжоу», — с достоинством отвечал Сунь-Юкун. «По повелению нашего императора мы должны пройти в храм раскатов грома в Индии, поклониться Будде и попросить у него священные книги. Но, прибыв сюда, мы не осмелились следовать дальше без разрешения. Вот зачем мы явились сюда». «Что ж из того, что вы пришли из Китая?» Выслушав его, рассерженно сказал государь. «Я не вассал вашего императора и никаких связей с ним не поддерживаю. Как же вы осмелились не воздать полагающейся мне почести?» «Наша страна издавна управляется династией, поставленной небом, и издавна известна как первое государство в мире. Ваше же государство второразрядное и окраинное. Еще в древности говорили, император Китая является отцом и господином, государь же второстепенной страны его подчиненный и сын. А вы не только не встретили нас как следует, а еще требуете, чтобы я совершал перед вами поклоны». Услышав это, волшебник государь рассвирепел. «Уберите этого монаха!» — крикнул он. В тот же миг все придворные бросились на Сунь-Юкуна, но Сунь-Юкун выбросил вперед руку и крикнул: «Ни с места!» Этим магическим жестом Сунь-Юкун мог любого человека пригвоздить к месту. И поистине все, кто был в зале, превратились в деревянных или глиняных истуканов. Увидев, что ни один из придворных не может двинуться с места, волшебник вскочил, спрыгнул с трона и бросился к Сунь-Юкуну, пытаясь задержать его. «Чудесно!» — подумал Сунь-Юкун. «Все идет так, как я и хотел. На этот раз, будь у тебя хоть чугунная башка, я проломлю ее своим посохом». И только было он собрался осуществить свою угрозу, как появился невольный спаситель волшебника. «И кто бы, вы думали, это был?» «Никто иной, как наследник императора страны Удзиго». Схватив государя-волшебника за полу его одеяния, он опустился перед ним на колени и сказал: «Государь, отец, не гневайтесь». «Что ты хочешь сказать, сын мой?» — спросил волшебник. «Разрешите доложить вам, государь-отец», — отвечал принц. «Еще 3 года назад я слышал, как по повелению танского императора из Китая в Индию отправлен один почтенный монах, который должен поклониться Будде и спросить у него священные книги. Сейчас он здесь. Государь-отец, вы снискали себе уважение и славу, но если вы прикажете казнить этих монахов, боюсь, как бы не вышла неприятность. Когда слухи об этом дойдут до танского императора, он, несомненно, разгневается. Подумайте сами. Став императором, Ли Шиминь объединил всю страну, однако на этом не успокоился и предпринимает военные походы даже за море. Если он узнает о том, что вы, государь, казнили священного монаха и его побратима, он, несомненно, пойдет на вас войной. Что вы тогда станете делать? Войск у вас мало, полководцы слабы, вы раскаетесь, да будет поздно. Государь, отец мой, Умоляю вас, послушайте моего совета. Пусть эти монахи расскажут вам свою историю. Узнаете, почему они не поклонились вам, а потом будете их наказывать. Дело в том, что наследник опасался, как бы не нанести вред танскому монаху, и решил оттянуть время, даже не подозревая, что Суню-кун собрался покончить с волшебником сейчас же. А волшебник, уняв словам принца, крикнул: «Эй, вы, монахи, давно вы из Китая? И для чего танский император послал вас за священными книгами?» «Наш учитель, побратим самого танского императора», — с гордостью отвечал Суню-кун. «Прозвище его Трипитака. Первый министр танского императора Вэй Джен, выполняя волю неба, должен был во сне казнить дракона реки Цзиньхэ. Танский император во сне посетил царство смерти и, вернувшись на землю, устроил торжественное моление о невинно загубленных, неприкаянных душах. Наш учитель, великолепный знаток священного писания, славится своими добрыми делами. Вот он и получил приказ бодхисаттвы Гуанинь отправиться на запад. Наш учитель — человек высоких устремлений, глубокого душевного благородства и красоты. Он до конца предан своей стране, поэтому танский император и обратил на него свой благосклонный взор. Все это происходило в третий день до полной луны девятого месяца, в 13-й год правления Джэнь Гуань танской династии. Покинув Китай, он достиг горы Усиньшань, там повстречался со мной и сделал меня своим старшим учеником. Имя мое Суню-кун. Когда мы с учителем дошли до селения Лао-Гао-Джуан в государстве Усы-Го, он взял себе второго ученика по имени Джубадзе, а у реки Сыпучих Песков — третьего ученика по имени Шасен. И вот несколько дней назад, в выстроенном по повелению императора монастыре Баолинь, мы приняли еще одного ученика-послушника специально для переноски вещей. Выслушав все это, мнимый правитель не осмелился обыскивать танского монаха и, зло глядя на Суню-куна, стал задавать ему всякие каверзные вопросы. «Итак, вначале танский монах отправился в путь один. Затем он принял трех учеников. Они не вызывают у меня подозрений. Что же касается четвертого, то в нем я не уверен. Его, несомненно, похитили. Как его зовут? И есть ли у него монашеское свидетельство? Ну-ка, пусть подойдет сюда и расскажет». Услышав это, настоящий правитель страны Удзи-го задрожал от страха. «Что же я буду ему говорить?» «Да не бойтесь», — шепнул ему Суню-кун, — «я буду отвечать вместо вас». После этого прекрасный великий мудрец уверенно выступил вперед и, обращаясь к волшебнику, громко сказал: «Ваше Величество! Этот даос глухонем. Однако в молодости он бывал в Индии и знает туда дорогу. Я знаю всю его жизнь и прошу, Ваше Величество, милостью разрешить мне рассказать все вместо него». «Ну что ж», — согласился император, — «говори. Но только всю правду, не то я накажу тебя по заслугам». И Суню-кун начал рассказывать. Послушник на допросе был и дряхл, и нем, и глух. Он достояние потерял, и разум свой, и слух. Он родом был из этих мест, случился недород, такая засуха была, что погибал народ. Наложен был великий пост на бедную страну, никто руки не простирал ни к мясу, ни к вину. Курили люди фимиам, молились о дожде, но не было на сотни ли ни облачка нигде. И вдруг тогда с горы Джуньшань спустился чародей. Он увидал, что вся страна томится без дождей, и вызвал ветер он и дождь. Послушника ж столкнул на дно колодца, чтобы тот несчастный утонул. На императорский престол взошел тот чародей, и сходством с государем смог он обмануть людей. Но хорошо, что я пришел, послушник воскрешен, теперь с учителем моим пойдет на запад он. И послушание обет учителю принес. Он настоящий государь, волшебник же даос. Выдававший себя за правителя волшебник До того был напуган, услышав эти слова, что сердце его затрепетало, словно сердце попавшего в беду олененка. Он покраснел, резко повернулся и хотел бежать, так как при нем не было никакого оружия. Начальник дворцовой охраны, у которого на поясе висел меч, под действием чар Суню-Куна стоял на месте, как вкопанный. Подскочив к нему, волшебник выхватил у него меч и, взмыв на облако, унес вдаль. Увидев это, Ша Сен был взбешен, а Джу Бадзе начал громко бронить Суню-Куна. «Что ж ты тут разглагольствовал?» — кричал он. «Надо было схватить его, и все. А теперь где его искать?» «Что бестолку кричать, братья мои?» — успокаивал их Суню-Кун. «Пусть лучше наследник поклонится отцу, а супруга своему мужу». Сказав это, Суню-Кун произнес заклинание и снял чары со всех придворных. «Пусть все воздадут должные почести своему настоящему повелителю. Расскажите им, что произошло, а я отправляюсь на поиски волшебника. Смотрите, хорошенько охраняйте государя, государыню, наследника и нашего учителя», — наказывал он Джу Бадзе и Ша Сену. В этот момент он сам уже исчез, и был слышен лишь его голос. Суню-Кун взвился на девятое небо и стал внимательно оглядываться вокруг. Вдруг он заметил волшебника, который бежал на северо-восток. Суню-Кун вмиг нагнал его и крикнул: «Эй, ты, оборотень, куда бежишь? Не видишь меня, что ли?» Волшебник тотчас же обернулся и, взмахнув мечом, крикнул: «Какой ты дотошный, Суню-Кун! Ведь я захватил не твой трон! Какое же тебе дело до этого? С какой стати ты решил раскрыть мою тайну и выступить поборником справедливости?» «Вот сейчас я с тобой рассчитаюсь, мерзкое чудовище!» — крикнул, раскатавшись в ответ Суню-Кун. «Неужели ты думаешь, я допущу, чтоб ты снова стал правителем? Ты ведь сразу узнал меня и должен был немедленно исчезнуть. Для чего ж тебе понадобилось допрашивать учителя? Вот за это я и угощу тебя моим посохом». Однако волшебнику удалось избежать удара. Он взмахнул мечом и ринулся на противника, и между ними завязался ожесточенный бой. Царь обезьян в сражении был свиреп, и царь-волшебник также был силен. Друг друга меч и посох отражали. Закрыв три мира, опустилась мгла, чтобы государя возвести на трон, противники сражения продолжали. После нескольких схваток волшебник понял, что ему не устоять против царя обезьян, и стремительно бросился назад. Он вбежал во дворец, подбежал к яшмовому трону и смешался с толпой сановников. Затем, встряхнувшись всем телом, он превратился в точную копию Трипитаки и, сложив руки, встал перед троном. Ворвавшийся вслед за ним великий мудрец, взмахнув посохом, хотел был нанести удар, но мнимый Трипитака сказал ему: «Ученик мой, остановись, ведь это ж я!» Тут Суню-Кун бросился с посохом на танского монаха, но снова услышал: «Ученик мой, остановись, ведь это же я!» Таким образом, перед Суню-Куном оказалось два танских монаха, и он не знал теперь, что делать. «Если я убью оборотня, — размышлял он, — это будет моей заслугой. Но вдруг я прикончу учителя?» Он остановился и, обращаясь к Джу Бадзе и Ша Сену, спросил: «Кто же из них оборотень и кто учитель? Покажите мне, чтобы я мог действовать». «Мы следили за тем, как ты сражался с ним в воздухе», — сказал на это Джу Бадзе. «А потом, совершенно неожиданно, увидели перед собой двух учителей, и сейчас сами не знаем, кто из них настоящий». Услышав это, Суню-Кун произнес заклинание и вызвал духов, хранителей учения Будды, духов людина и людзя, стражей, хранителей пяти стран света, бога времени, 18 архатов и местных духов-хранителей гор и земли. «Я прибыл сюда для того, чтобы уничтожить волшебника», — сказал, обращаясь к ним Суню-Кун. «Однако волшебник принял вид нашего учителя. И теперь я не могу распознать, кто из них настоящий, а кто самозванец. Вы тихонько скажите мне об этом и проводите учителя во дворец, а я тем временем расправлюсь с волшебником. Между тем волшебник, обладавший способностью передвигаться на облаках и туманах, услышав, что говорит Суню-кун, совершил прыжок и очутился вверху над залом золотых колокольчиков. Суню-кун взмахнул своим посохом и чуть был не опустил его на голову танского монаха. Если бы в этот момент духи, которых вызвал Суню-кун, не удержали его, от танского монаха осталось бы мокрое место. Да что монах! Было бы здесь 20 человек, и они превратились бы в кровавое месиво. «Великий мудрец, — молвили духи, — волшебник обладает способностью передвигаться на облаках. Взгляните, он уже над залом золотых колокольчиков». Суню-кун тотчас же ринулся за ним, но волшебник бросился вниз, схватил танского монаха, смешался с толпой, и снова двойников нельзя было распознать. Суню-кун даже приуныл, а Джобадзе стоял в стороне и ехидно ухмылялся. Суню-кун рассвирепел. «Чему ты радуешься, дубина?» — крикнул он. «Ведь теперь у тебя два учителя, и тебе придется служить обоим». «Дорогой брат», — отвечал ему Джобадзе, — «ты вот зовешь меня дурнем, а сам еще глупее меня. Зачем тратить столько сил? Если можешь потерпеть немного, скажи учителю, чтобы произнес известное ему заклинание, а мы с Шасеном будет слушать. Тот из них, кто не сможет читать заклинания, и будет волшебник. Видишь, как просто?» «Ну, брат, спасибо!» — обрадовался Суню-кун. «Ведь от заклинания знают только трое — Будда, Бодхисаттва Гуанин и наш учитель. Ну что ж, учитель, читайте заклинания». И танский монах стал читать. Волшебник же бормотал что-то непонятное. «Тот, что бормочет, и есть волшебник!» — воскликнул Джобадзе и взмахнул вилами. Однако волшебник совершил прыжок в воздух и на облаке умчался прочь. Джубадзе вскрикнул и тоже на облаке помчался за ним. Шасен растерялся, оставил танского монаха и, схватив посох, последовал за своим братом. Тогда Трипитака прекратил читать заклинания, и великий мудрец, превозмогая головную боль, с посохом в руках ринулся в воздух. И тут разыгрался бой. Трое разъяренных монахов окружили злого волшебника. Джубадзе и Шасен, один с граблями, другой с посохом, наседали на него с двух сторон. «Если я нападу на волшебника спереди, он испугается и сбежит», — подумал, улыбаясь Суню-кун. «Поднимусь-ка я еще выше и трахну его по макушке. Он сразу и кончится». В тот же миг наш великий мудрец на радужном луче поднялся на девятое небо, но только он собрался действовать, как из радужного облака, находящегося на северо-востоке, прогремел голос: «Суню-кун, остановись!» Суню-кун оглянулся и увидел перед собой Манджутру Бодхисаттву. Он тотчас же опустил посох и, приветствуя божество, спросил: «Куда путь держите?» «Я прибыл сюда для того, чтобы помочь тебе расправиться с волшебником», — отвечал Бодхисаттва. «Простите, что доставил вам хлопоты», — стал извиняться Суню-кун. А Бодхисаттва тем временем вытащил из рукава зеркало, обладающее свойством вылавливать духов и оборотней, и навел его на волшебника. Тут Суню-кун подозвал Джубадзе и Шасена и представил их Бодхисаттве. В зеркале они увидели отражение волшебника, вид которого был поистине ужасен. «Голова, как плавильный котел, тело зверя, как индиго, сине, как стеклянные чашки, глаза, лапы ярко белели, как иней. Подметал его хвост, как метла, и тяжелые уши свисали, грозно дыбилась синяя шерсть, взоры красный огонь излучали. Словно копий стальных острия, подымалась упорно щетина, яшмой плоских и редких зубов изукрашена пасть исполина. В ясном зеркале был отражен Шили-ван, лев, носитель манджутры. Бодхисаттва на нем восседал. Бодхисаттва, великий и мудрый. «Премудрый бодхисаттва», — сказал тут Суню-кун, — «это тот самый лев с синей шерстью, на котором вы ездили. Но почему вы позволили ему убежать и превратиться в волшебника? Надо было усмирить его». «Никуда он не убегал», — отвечал бодхисаттва. «Он выполнял волю Будды». «Как же так?» — удивился Суню-кун. «Существо, превратившееся в оборотня и захватившее трон, оказывается, выполняло волю Будды. Сколько же препятствий я должен преодолеть, и сколько страданий вынести на этом тернистом пути?» «Ты многого не знаешь», — молвил бодхисаттва. «Правитель страны Удзи-го постоянно совершал добрые дела и помогал монахам. Вот Будда и поручил мне перевести его в другой мир и возвести в сан золотого архата. Я не мог, конечно, явиться к нему в своем подлинном виде, и, превратившись в простого монаха, пришел к нему просить подаяния. Я сказал ему несколько слов, которые поставили его в затруднительное положение, а он, не зная, кто я такой, приказал связать меня и бросить в реку в императорском саду. Я пробыл в воде 3 дня и 3 ночи, и лишь благодаря духу Людзя был спасен. Когда же я рассказал Будде о том, что со мной произошло, Будда послал сюда этого волшебника, приказал ему столкнуть императора в колодец и продержать его там в течение 3 лет за то, что из-за него я пробыл в воде 3 дня. Так что все это было предопределено заранее. Ну, а вы сделали доброе дело. Ладно, предположим, что все это было предопределено заранее, и правитель страны Удзи-го получил по заслугам. Но ведь этот волшебник погубил уйму людей, — возразил Суню-кун. «Никого он не погубил, — отвечал бодхисаттва. Все время, пока он был здесь, стояла хорошая погода. Шли благодатные дожди, и народ наслаждался миром и спокойствием». «Пусть это так, — продолжал Суню-кун, — но ведь он 3 года жил с женой императора, спал с ней, он нарушил законы нравственности. Как же можно говорить, что он никому не нанес вреда?» «Он не осквернил ее, — возразил бодхисаттва. Этот лев кастрирован». Услышав это, Джобадзе подошел поближе и погладил волшебника. «Недаром говорится, — сказал он, — кто с красным носом не пьет вина?» «Ну, раз дело обстоит так, мы пойдем своей дорогой, — сказал Суню-кун. «Хорошо, что вы явились сюда, иначе я бы расправился с этим волшебником». В этот момент бодхисаттва произнес заклинание и крикнул: «Оборотень, почему ты не становишься на истинный путь? Чего ждешь?» Тут волшебник принял свой прежний вид, и бодхисаттва надел на него лотосовый намордник. Простившись с Суню-куном, бодхисаттва сел на льва и на золотом луче взвился ввысь. Долетев до горы У-Тай-Шань, он опустился около драгоценного трона и стал слушать священные сутры. Если вам интересно узнать, как тантский монах со своими учениками покинул страну Удзи-го, вы должны прочитать следующую главу.